Дорогие братья и сестры, Господь нам дал сегодня такую возможность, чтобы мы пришли в это собрание, чтобы Господь нам дал такую возможность, что мы здесь можем находиться, и у нас нет никаких гонений вокруг нас, что мы так в спокойствии можем собраться. В других странах вот совсем недавно это вот происходило и происходит, когда приходят на собрание, милиция приходит, снимает на видеокамеру, разгоняют собрание, говорят, где ваше разрешение, чтобы собраться. А у нас такая возможность, братья и сестры, чтобы собраться, прийти и помолиться нашему Господу. И вот это вот часто бывает, что человек это даже не замечает, он этого не ценит, что Господь ему посылает такую возможность. Братья и сестры, я хочу поделиться вот тем, вот чем Господь меня однажды благословил. Таким вот словом это будет коротко перед молитвой, но все-таки я хотел поделиться вот этим благословением. Я прочитаю один текст, он записан Псалом 54 Псалом, 23 стих я прочитаю. Псалмопевец так говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Братья и сестры, вот этот вот текст, который мы сейчас прочитали, псалмопевец призывает к тому, чтобы мы возложили заботы свои на Господа. Он говорит, что возложи заботы свои на Господа, и Он поддержит тебя. Никогда Он не даст поколебаться праведнику. Братья и сестры, наверное, здесь все знают вот и то, что у меня недавно был свадьба была, брак был. И вы знаете, когда я вот эти вот переживания хочу сказать, когда были они перед вот этим всем приготовлением, самое такое вот трудный момент приготовления, потом надо, чтобы людей попросить, чтобы помогли на свадьбу. И слава Богу, очень почти все отозвались и помогли, братья и сестры. Но вот этих переживаний у меня так было, что я вообще спать даже не мог. Вот у меня целый месяц я просто спать не мог. Я ложусь и утром встаю, я даже глаза не закрываются. Вот такие вот переживания были. И однажды, вы знаете, совсем мало осталось до вот этого дня, когда должна быть свадьба проходить. До этого дня. И вы знаете, я опять в этих переживаниях. И некоторые проблемы еще на работе появились. И получилось вот, как будто все вот, ну, не к созиданию, а как будто все к расстройству. Так вот переживания разные. И потом только однажды утром я молился, просыпаюсь утром, мне вот этот вот текст, который мы сейчас прочитали, мне вот так вот Господь сказал, и я это почувствовал, что мне это Господь в сердце положил. Я даже, когда утром встал, мне даже слезы прошли. Господь мне такие слова сказал: «Владик, что ты переживаешь? Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда Он не даст поколебаться праведнику». В другом месте написано, в 10 псалме, 5 стихом, псалмопевец так говорит, что Господь испытывает праведника. Братья и сестры, может быть, кто-то сегодня пришел на это собрание, это такой радостный день, восторженный день, воскресный день, это праздничный день. Мы пришли на это собрание, но я уверен, потому что и сам был в таких вот переживаниях, когда человек пришел на собрание, все-таки у него какие-то остались переживания. У него есть эти переживания, он не может никуда с ними пойти, он никому, может быть, рассказать их не может, потому что кто-то его не поймет, а кто-то его слушать не захочет, а кому-то это вообще не надо. И вот он как-то, человек, все это в нем находится, вот переживания какие-то, и он начинает, может быть, где-то даже плакать, где-то молиться начинает. И, братья и сестры, вот это вот, как Господь меня утешил, я хотел бы, чтобы этот текст, который мы сейчас прочитали, чтобы он для всех нас сегодня прозвучал, вот эти вот слова: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Вот это вот, именно вот это вот слово «возложи», оно такое объемное для меня показалось, вот именно в тот день, когда я так переживал, думаю: «Господи, ну как это так? Как я это один не смогу все сделать». И вот это вот именно это слово «возложи на Господа», то есть возьми и возложи. И вы знаете, братья и сестры, когда это получилось не так, что я взял сумку и положил на другое место, поставил, это не так получилось. Это получилось как-то в духе, когда я вот эти вот заботы свои, я как-то перенес на Господа, думаю: «Господи, ты все знаешь, вот эти вот заботы ты тоже знаешь». Вы знаете, потом в автобус сел, мне надо было ехать далеко, и в автобусе тоже еду, вы знаете, такая радость сердце наполнила. И вот этот текст, он у меня с самого раннего утра до позднего вечера: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда Он не даст поколебаться праведнику». Братья и сестры, Господь испытывает нашу веру, Он испытывает для того, чтобы мы чтобы больше нам открыть красоту свою. Вот я так представляю, если бы по нашей каждой просьбе, вот мы попросили, Господи, дай мне вот это вот, и Господь сразу дал, дай мне вот это вот, Господь сразу послал, то тогда мы бы вот это вот не ценили, мы бы не смогли увидеть эту красоту Господа. Но когда Господь вводит в нас в такие вот обстоятельства, вводит вот в этот... такие переживания, и потом, когда Господь отвечает на нашу просьбу, тогда мы понимаем, вот для нас Господь открывается в такой красе. Написано, что слава царя облекать дело в тайну. Вот так вот, а Господь, Он наш царь, братья и сестры. И как написано, что слава царя облекает дело в тайну. Господь уже приготовил, Он благословение приготовил, Он все приготовил. Но слава Господня – это облекать дело в тайну. Братья и сестры, я вот, наверное, многие слышали такой пример. Я перед буду заканчивать, расскажу. Мне он очень нравится, почему я его и хочу рассказать. Один корабль, который плыл в дальнее плавание, он вышел в открытое море, вышел этот корабль. И вы знаете, когда он проплыл половину пути, он попал в сильный шторм, этот корабль. Когда он попал в сильный шторм, мы начали ветры его, волны его начали захлестывать, этот корабль. И когда вот это все началось на палубе, на корабле, сильная паника началась. Все начали бегать туда-сюда. И вот вы знаете, один матрос, который там был, он спустился вниз корабля и уснул. Спустился и спит. Один матрос к нему подбегает, будет его, говорит: «Слушай, вставай, нас на корабле, нас волнами заливает, у нас такая паника, а ты спишь». Он говорит: «А кто за штурвалом?» Он говорит: «Ну, отец твой за штурвалом». Он говорит: «Ну, тогда все будет хорошо». Братья и сестры, я к чему это говорю? Чтобы нам всегда доверяться в нашей жизни, потому что всегда будет хорошо, если Господь за штурвалом, если за нашей жизнью управляет Господь, то всегда будет хорошо. Вот как мы прочитали: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Братья и сестры, я бы хотел призвать всех нас сейчас к молитве, чтобы помолились, чтобы вот это вот внутреннее произошло, вот это вот возложение, возложить на Господа. И тогда мы сможем со спокойным сердцем сегодня слушать Слово Божие и назидаться. Помолимся сейчас Господу нашему. Аминь.